это как раз достаточно. Ты хочешь сказать, вместе с нами? Нет, нет, я имею в виду 7 или 8 человек плюс наша семья. Но это же просто смешно, Ларри. Мы при всем желании не сможем втиснуть в этот дом 13 человек. Значит, надо переезжать. Я предлагаю тебе очень разумный выход. Не понимаю, о чем тут еще можно спорить? Не болтай чепухи, милый. Если мы даже переедем в дом, где могут поместиться 13 человек, что нам делать с лишней площадью потом, когда они уедут? «Пригласим еще гостей», — ответил Ларри, удивленный тем, что мама сама не додумалась до такой простой вещи. Мама застыла с открытым ртом, очки ее съехали куда-то в сторону. «Послушай, Ларри», — выговорила она наконец, — «ты выводишь меня из терпения. Ты просто несправедлива ко мне. Я же не виноват, что твое хозяйство рушится от приезда нескольких гостей». «Нескольких гостей!» — воскликнула мама. «Рада узнать, что 8 человек — это несколько гостей, как ты считаешь. Я считаю, что ты занимаешь самую неразумную позицию. А в том, что ты пригласил людей и не предупредил меня, не было ничего неразумного». Ларри обиженно посмотрел на нее и вновь взялся за книгу. «Но я сделал все, что мог», — сказал он. «Большего я сделать не могу». Наступила продолжительная пауза, в течение которой Ларри спокойно читал свою книгу, а мама расставляла розы в вазочке с водой и с ворчанием разносила их по комнате. «Ну что ты лежишь, как бревно?» — сказала она немного спустя. «В конце концов, это твои друзья. Ты и должен о них заботиться». Ларри со страдальческим видом отложил книгу. «Не понимаю». «Что я должен делать?» — сказал он. «Ты же отвергла все мои предложения». «Если бы это были разумные предложения, я бы их не отвергала. Не вижу ничего неприемлемого во всем, что я предлагал. Но, Ларри, милый, будь благоразумен. Нельзя же бросаться в новый дом только потому, что к нам приезжают люди. Да мы и не успеем уже его найти. И потом уроки Джерри. При желании все это можно легко уладить. В другой дом мы не поедем», — твердо заявила мама. «Это я уже решила». Мама поправила очки, с вызовом поглядела на Ларри и гордой походкой отправилась на кухню, каждым своим шагом выражая решимость. Часть вторая. Желтый дом. Глава 7. Бледно-желтый дом. Это был высокий, просторный венецианский особняк с выцветшими бледно-желтыми стенами, зелеными ставнями и буровато-красной крышей. Он стоял на холме у моря в окружении заброшенных оливковых рощ и безмолвных садов, где росли лимоны и апельсины. Все здесь наводило на грустные мысли о прошлом. Дом с облупленными, потрескавшимися стенами, огромные гулкие комнаты, веранды, засыпанные прошлогодними листьями и так густо заплетенные виноградом, что в нижнем этаже постоянно держались зеленые сумерки. С одной стороны тянулся маленький запущенный садик с каменной оградой и чугунными ржавыми воротами. Там над заросшими дорожками раскинулись розы, анемоны, герань, а мандариновые деревья были так густо усыпаны цветами, что от их запаха кружилась голова. В цитрусовых садах все было тихо и спокойно, только гудение пчел доносилось оттуда, да изредка птичий щебет. Заброшенный дом постепенно ветшал, и все вокруг приходило в запустение на этом холме, обращенном к сияющему морю и к темным, изрезанным горам Албании. Все тут лежало как бы в полусне, напоенное весенним солнцем и отданное во власть мхам, папоротникам и зарослям мелких поганок. Место присмотрел, разумеется, Спиро. Он же постарался организовать наш переезд с наименьшей суетой и наибольшей эффективностью. Через 2 дня после того, как мы впервые увидели дом, длинные дощатые телеги, нагруженные нашим имуществом, вереницей потянулись по пыльным дорогам. А на 4-й день мы уже устраивались на новом месте. На краю усадьбы в небольшом домике жил садовник с женой. Эта чета преклонного возраста, казалось, дряхлела вместе с особняком.